Глава 18. И ответил мне меняло кратко. Сергей Есенин. Слух помаленьку возвращался, словно из ушей вату вынимали, клок за клоком. Василий сидел на покрытии и озабоченно изучал уже запекшуюся дырку в пятке. «Обувку бы придумать, какую-никакую», — проворчал он. «Ага», — сказал Ромка. «Латы тебе придумать, как у рыцаря». С тем и отбыл. Василий недовольно посмотрел ему вслед и поднялся с пола. Две надзорки, тихонько подвывая, въедались в оползающий холм обломков. Команда телескопа яростно выясняла, кто из них заработал тюбик, а кто нет. Сердитые щелчки и трели так и сыпались. Мелькали розовые ладошки, казалось, что кому-нибудь вот-вот выпишут за трещину. «Что за шум, а драки нету?» Строго осведомился Василий и вдруг осознал, что драк между пушистыми поберушками и впрямь никогда не бывает. А ведь ссорятся постоянно. То ли не принято у них, то ли надзорок боятся. Неужто им тоже щелчка дают, как людям? Василий погрузил пятерню в нагрудный карман фартука, деталь, вызывающая особую гордость, и извлек авоську, сплетенную Машей однорукой всего за 10 капсул. В то время как уничтоженная глыба, насколько мог судить Василий, тянула тюбиков на 20 с лишним. «Телескоп! Ну-ка займись!» Не глядя, кинул авоську в сторону чирикающей толпы, а сам подошел поближе к съехавшимся лоб в лоб надзоркам и весь обратился в зрение. Чернильные, как бы облитые жидким стеклом, корпуса механических тварей на секунду просветлели, и Василий озадаченно ругнулся. Так ему опять и не удалось подсмотреть, откуда же у них все-таки вылетают эти самые капсулы. Как и предполагалось, каждая надзорка сыпанула на искристое покрытие не менее десятка тюбиков. Поразило другое. Все тюбики были ярко-алого цвета. Возбужденный щебет оборвался. Приторный сироп, заключавшийся в алых капсулах лупоглазые поберушки, терпеть не могли. Телескоп, развернувший авоську и уже пританцовывающий в радостном предвкушении, отпрыгнул и вздыбил серебристую ухоженную шерстку. «Дед!» — щелкнул он. «Телескоп!» — Василий обернулся, грозно сведя брови. «Еще раз услышу, хвост надеру!» Что такое хвост, телескоп не знал, и поэтому слово наводило на него прямо-таки мистический ужас. Притихо принялся собирать капсулы в плетешок под разочарованное чириканье соплеменников. «Ну, чего приуныли?» — прикрикнул на них Василий. «Бывает. Редко, но бывает. Сейчас выменяем у кого-нибудь. Да у того же пузырька». Бригада приободрилась, телескоп уже волок битком набитую авоську. «Значит так», — распорядился Василий, беря ее за петли и с удовольствием взвешивая на руке. «Инструмент доставить домой. Телескоп, отвечаешь. Хоть одну железяку потеряете, никто ничего не получит. И ждать меня там. Все. Свободны». Наверное, с педагогической точки зрения это было неверно. Власть тут же ударила телескопу в пушистую головенку, и он, забыв о недавней выволочке, разразился пронзительной тирадой, в которой чередовались и тьёк, и дьец, и чего-чего только не чередовалось. Бригада засвиристела и кинулась к железякам. Василий вздохнул, покачал головой и, подхватив увесистую авоську, бодро зашагал в сторону скока, выводящего к лаборатории пузырька. Прикидывая на ходу нынешний курс обмена, он обогнул основание Клавкиной опоры, потом услышал непривычно мягкие хрусткие удары, вскинул глаза и остановился. Клавка крушила стену. Метра три соломенно посверкивающей вогнутой поверхности было уже изрыто. Справа от поврежденного участка одиноко красовалась глубоко выдолбленная буква «А». На покрытии вдоль фронта работ лежала гряда бледно-золотистой трухи. «А-а-а!» Закричала она вне себя, тыча ломиком в еще не задолбленную букву. «А?» — чуть было не согласился Василий. «Он думает, никто не догадается!» — гневно грянула Клавка. На крепких ее щеках пылал румянец. Отросшие за пару месяцев темные волосы растрепались. «Думает, все дураки! А то не ясно, чьих это рук дело! Ну ладно, я ему такое выдолблю! Прямо над заваленкой!» Тут взгляд оскорбленной стеновладелицы упал на распертый алыми капсулами плетишок, и лицо ее просветлело. «Какое безобразие!» — напевно и с наслаждением выговорила Клавка, опуская ломик и зачарованно глядя на свисающую до пола авоську. Подошла поближе и вскинула глаза, напомнившие Василию две пистолетные пули со свинцовыми скругленными головками. «Ведь это же надо!» — горестно и проникновенно продолжала Клавка. «Трудился, трудился человек, а ему за все про все! По-вашему, это правильно?» От обращения на «вы» Василий несколько ошалел. Все-таки, что ни говори, а Клавка была весьма неожиданной особой. «Завезли людей черт знает куда, так обеспечьте!» Голос Клавки вновь налился силой, загремел. «Хозяева называется! Таких хозяев!» Внезапно Василию пришло в голову, что Клавка ведет себя подобно не слишком опытному осведомителю. Поливает хозяев почем зря к месту и не к месту, словно надеется, что какой-нибудь дурачок начнет ей поддакивать. «По-свойски тебе говорю», — вспомнилась вдруг давняя зловещая фраза Креста. «Кладет всех по-черному». Не то чтобы сам Василий шибко верил в эту ерунду, но по вошедшей в привычку осторожности тему он все-таки решил сменить. «А ведь раньше-то, наверное, так ни разу не было, чтобы одним цветом выдавали», — заметил он. «Надо бы дедка спросить». Услышав про Сократыча, Клавка мигом забыла и про хозяев, и про оскверненную стену. «Да много он ваш дедок знает!» — фыркнула она. «Дедок! Ему он крест однажды так дал, дедку вашему!» «А за что, кстати?» — полюбопытствовал Василий. Клавка вдруг смутилась. «Ну, вы же знаете, Василий...» В затруднении заговорила она, поводя от застенчивости плечами. «Дедка его же хлебом не корми. Дай только какую дурь придумать. И вот он, представляете, дошел до того, что сказал Кресту прямо в лицо. Будто камушки — это хозяйские, ну, экскременты». Чуть ли не с жеманством выговорила она. «Эх, ни хрена себе!» — пораженно выдохнул Василий. «Ну вот!» — интимно зашептала Клавка. «А у них же там в зоне это позор. Там же за такие слова и убить могут». «Вот это дедок загнул!» Василий вдруг поперхнулся и заржал в голос. «Это ж какие должны быть хозяева!» «Вы что, сговорились сегодня все?» — удивился Пузырек, комкая в ухмылке мудрое морщинистое лицо. «Этак вы мне сырья на неделю вперед натаскаете. Чем расплачиваться буду?» «Это ты о чем?» — с подозрением осведомился Василий, опуская на пол плетишок с капсулами. «У вас там что, одними красненькими сегодня зарплату выдали?» Пузырек глядел на авоську и озадаченно чесал в затылке. «Ты уж третий за сегодня». В змеевиках уютно журчало и побулькивало, перепархивающие по стенам цветные блики время от времени проваливались стайками в черный пролом кладовки, обозначая на миг груду полупрозрачных бурдючков. «А кто еще?» — спросил Василий. «Да сначала дедок три тюбика менять принес, потом Маша». Пузырек присел на корточки перед расползшейся на полу авоськой. «Чего-то много у тебя. Камушка три раздолбал?» «Да нет, один», — не без тайной гордости сказал Василий. «А раньше так было, чтобы только красненькими?» 15, 20, 23. Пузырек разложил капсулы пятериками, поднял голову и с уважением посмотрел на Василия. «Ну ты прям как Ромка долбать начинаешь. Чего ты спросил-то, раньше?» «Да нет, раньше я что-то такого не помню даже. Ну, бывало, половину серенькими выдаст, но чтобы все одним цветом. Тебе какими менять-то?» «Да любыми. Только лиловых не надо, ну их. Серенькими давай, можно желтеньких пару». «Ну и правильно», — одобрил Пузырек. «Лиловые — это теперь один к двум. Не знал?» «Было ж два к трем». «Ну, было». Пузырек недоуменно подвигал бровями, отчего кожа у него на голове тоже заездила вместе с волосами. «А теперь, веришь, почти совсем их не выдают. В чем дело, не знаю». Пузырек собрал капсулы в пластиковый мешок и поковылял за световоды, где у него располагалась еще одна кладовка. «Может, дедка спросить?» — сказал ему в спину Василий. Но тот уже скрылся за рощицей пульсирующих светом колонн. «Спроси», — ворчливо и насмешливо донеслось оттуда. «Дедок, он все знает».